Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 3 июня. В эфире Арцахского общественного радио русскоязычная программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главному информуправления аппарата президента НКР. В Арцахе прошел фестиваль «Хноци». Мониторинговый комитет ПАСЕ призвал власти Азербайджана прекратить репрессии против гражданского общества. Спортивные новости. Вчера президент НКР Баку Саакян вместе с благотворителем Самвелом Карапетяном и группой армянских благотворителей из России посетил производственные цеха, действующие на территории бывшего каршолкомбината в Степанакерте, и ознакомился с проводимыми работами. В ходе визита были обсуждены вопросы, касающиеся реализации в Арцахе различных программ. Президент Саакян высоко оценил патриотическую деятельность Самвела Карапетяна, подчеркнув, что программы, реализованные при его поддержке, не только содействуют решению актуальных задач, стоящих перед армянским народом, но и создают надежную основу для стабильного социально-экономического развития Арцаха. Президента сопровождали премьер-министр Араи Карацунян, другие должностные лица. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Очередной фестиваль, организованный Министерством культуры и по вопросам молодежи НКР совместно с райадминистрацией Шуши, прошел 2 июня в селе Хиншен Шушинского района республики. Данный фестиваль был посвящен приготовлению деревенского масла хноци, старейшим традиционным способом. Прямо на месте женщины демонстрировали процесс приготовления. Девушки в традиционных армянских нарядах пели и угощали гостей. Были представлены экологически чистые продукты. Это масло, сыр, тан, деревенский хлеб, гата, жингалов хац, лепешка с творогом готовились там же и в горячем виде подавали гостям. Среди гостей фестиваля были глава государства Баку Саакян, члены правительства, гости из-за рубежа, благотворители и просто все, кто пожелал приехать на фестиваль. На карабахском диалекте было рассказано, откуда берется сила у нашего народа, как принимали гостей наши деды и прадеды, какой чистый воздух и прозрачная вкусная вода в Иншене. Մեր պապերից եկած խոսքա, վեր ղոնաղը ստուծեննա, ամեն ղոնաղ հազար օրտնանք, ամեն օրտնանք կյանքի տորնա։ Էրուշա հիշենի օդը, թոչիրի համլոհոտը, չորսանգունի կանաշ խոտը, խոտը ռացող կվեն խոտը։ Своими пожеланиями и приветствиями обратилась арцахская бабушка Ая. Վենես այսի զորո, լող ստի հվակվալըք, մի տուսեք է, սարերնելը նուրխացալ, ծերերնելը նուրխացալ, հող ներակս, եղայ մղրավ օրլծնե, երնակսկե աժողորդյա լողջին արկտա, հող լուսը ծլլած զերա, հող աստուծ մծան կուջիր սաղեցտի օրդնե. Министр культуры Нарине Агабалян отметила, что в рамках программы Министерства по сохранению нематериальных ценностей культурного наследия нашего народа будут продолжены проведения фестивалей. Целью фестиваля является сохранение и восстановление традиций и передача их молодому поколению. Մեր ավանդույթների վերականգնման, մեր ինքնության վերահաստատման, նոր սերունդներին փոխանցման. Фестиваль также поднимает ряд проблемных вопросов. В рамках этого фестиваля была благоустроена дорога в Хиншен. Что касается реакции гостей, министр отметила. По реакциям чувствую, что всем очень понравилось. И это тоже один способ, чтобы представить Карабах, карабахца и наши обычаи, наши традиции всем гостям нашим. С Томасом Алленом, приехавшим из Монтаны в США, удалось поговорить и нам. Он приехал в Ереван в качестве туриста, и там ему посоветовали обязательно поехать в Арцах. Что касается фестиваля, ему очень понравился и музыка, и наряды, и еда. I was in Armenia, and everybody say told me to go to Karabakh. I'm glad I did. Beautiful festival. I like it. На фестивале Хануци были представлены продукты из сел Бертадзорского подрайона. Следующий фестиваль будет фестиваль Тута. В музее Холокоста Гленкофф Нью-Йорка открылась выставка, посвященная столетию геноцида армян. По словам заместителя директора музея Института геноцида армян Сурена Манукяна, экспозиция состоит из двух частей – фотоистории о геноциде армян и экспозиции, посвященной гуманитарной помощи США на Ближнем Востоке. Параллельно с выставкой будет представлен также фильм, повествующий об Авроре Мардиганян. Очень важно иметь такую экспозицию, поскольку она останется до сентября и через 3 месяца переедет в другой музей Холокоста, сказал Сурен Манукян. На открытии экспозиции присутствовали постоянные представители Армении в ООН Зограб Манацаканян, отец Абрахам Малхасян из Армянской церкви святых мучеников, представители местной еврейской общины, а также пережившие Холокост. Учащиеся местной армянской школы украсили вечер исполнением произведений Комитаса, передает издание «Армяне сегодня». Вместо того, чтобы освободить заключенных, как это принято делать во время национальных праздников, власти Азербайджана продолжают отправлять своих оппонентов за решетку. Об этом пишет живущий за рубежом азербайджанский журналист Афган Мухтарли на сайте Института по освещению войны и мира. Подписание указа об амнистии на День Республики могло бы положительным образом повлиять на репутацию Ильхама Алиева. Растущее количество арестов, запреты, наложенные на простых граждан перед европейскими играми и трагический пожар в жилом здании, они исчерпали терпение даже лояльных граждан. В подобных обстоятельствах амнистия могла бы ослабить напряженность, но власти не воспользовались возможностью, сказал советник главы оппозиционной партии Мусават Азер Исмаил. Президент Ильхам Алиев и другие высокопоставленные политики отрицают наличие политзаключенных в Азербайджане, пишет журналист Афган Мухтарли. Мониторинговый комитет ПАСЕ заслушал специальный отчет своих докладчиков Педро Аграмунта и Тадеуша Ивински о состоянии демократических институтов в Азербайджане. Как сообщает пресс-служба ПАСЕ, отчет был утвержден. На заседании было отмечено, что положение неправительственных организаций, гражданских активистов, журналистов и правозащитников в Азербайджане значительно ухудшилось. Многие из них оказались за решеткой или подвергаются преследованиям. Комитет призвал власти Азербайджана прекратить репрессии против гражданского общества. 23 июня отчет Аграмунта и Ивински будет вынесен на обсуждение летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Лейла Алиева, дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева, объявила о расторжении брака с вице-президентом группы компании «Крокус Групп» певцом Эмином Агаларовым. «Для многих в Азербайджане не секрет, что мой брак с Эмином в последние годы носил формальный характер. Мы давно живем раздельно в разных городах. Пришло время официально оформить наш развод, что мы и сделали», – написала она. Алиева и Агаларов поженились в апреле 2006 года. У них 2 сына-близнеца. Агаларов добавил, что бывшие супруги решили остаться друзьями и намерены вместе воспитывать детей. Две спортивные информации. В городе Арташате состоялось первенство Армении по легкой атлетике с участием команды НКР под руководством тренера Арто Арустамяна. Артур Петросян завоевал в беге на различные дистанции 3-е и 2-е места. Стелла Тамразян также 3-е и 2-е. Лина Гаспарян 3-е место. Ашот Айрапетян 1-е и 2-е места. В эстафете арцахские спортсмены заняли 2-е место. Призеры турнира были награждены грамотами, медалями и денежными призами. С 24 по 30 мая в Ереване состоялось первенство Армении по боксу. Арцахский спортсмен Тигран Исаханян в весовой категории 45 килограммов завоевал 3-е место, был награжден медалью, грамотой, а также кубком за лучшую технику. Информацию предоставил Госкомспорта НКР. Объявление Министерства культуры по вопросам молодежи НКР. Министерство организует в конце июня семейный лагерь «Счастливы вместе» для семей, имеющих детей в возрасте от 6 до 13 лет. Заявки принимаются до 25 июня. Телефоны для справок 73 20 73 и 73 40 73. И о погоде. В четверг, 4 июня, на территории НКР ожидается переменная облачность. Вечером и ночью дожди и грозы, возможен град. Ветер юго-западный 5-10, при грозе до 20 метров в секунду. Термометры покажут 14-17 тепла ночью, днем 25-30 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.